Если ты снова откинешь копыта, то вернешься туда же, откуда я тебя милостиво подобрал, прямиком в объятия Тали. А она, знаешь ли, так и жаждет момента, когда сможет вновь застегнуть ошейник на шее своего шелудивого пса. Это если без пикантных подробностей, скороговоркой добавил он и снова расплылся в жеманной улыбке. Вот как, по шею погрузился в воду и уставился в потолок. Значит, очередная смерть одновременно вернет меня и к Юстициус. Нет, даже не думай выискивать здесь уловки, Даггер. Назидательно покачал Израил указательным пальцем, как только я перевел на него взгляд. Тело свое все равно обратно не получишь, а вот душу, скованную обязательствами богини, вполне. А если же ты хочешь утереть ей нос так же сильно, как я, то многозначительно протянул он, все в твоих руках, и твоя эта гильдия благородных ублюдков, тоже. Начни с нуля, чем не вариант. Если о людях своих беспокоишься, то можешь расслабиться. Ты век провел в заточении, они уже давным-давно отправились на тот свет, так что прочь сомнения, господин Дагвис. А ты и в сортир с ними ходишь, хм? Он кивнул в сторону лежащих на полу клинков. Я улыбнулся краешками губ. Могу и в сортир, если потребуется. Опасный ты мужик, Даггер, кокетливо подмигнул мне бог. Хотелось бы задержаться еще ненадолго, но, увы, дела. И да, почитай-ка все же свиток накануне. Я оставил его возле кровати в качестве занимательного чтива перед сном. Давай, бывай. Израил растворился в воздухе, и я облегченно выдохнул. Вот теперь точно один. По части моих ребят Плут был чертовски прав. Юстициус, по крайней мере той, которую я запомнил, больше не существует. Ни там, ни здесь, ни где бы то ни было еще. Не то чтобы я считал себя незаменимым лидером ордена, но, нет, пожалуй, все-таки считал. С новыми силами собрался я быстро. Смыл кровь, грязь, пыль. Должно быть, лекарем, за которыми отправил дворецкий, пришлось уйти ни с чем, так что самостоятельно обработал раны найденными в шкафчиках средствами. По крайней мере, одно из них оставляло яркий спиртовой шлейф. Этого хватит. Затем переоделся в чистую одежду, подолгу свое отражение в зеркале не разглядывая. Да, паренек, в тело которого перенесли мою душу, оказался тем еще дрищем. Будто бы за всю свою жизнь ничего тяжелее кошелька и столовых приборов не поднимал. Придется приводить эту груду костей, обтянутую кожей, в форму. Благо, память моя осталась при мне, как и эффективная схема тренировок. Раз за разом оттачивая боевые приемы с новыми членами Юстициус, твоя физическая память невольно станет работать и на тебя. Хммм. Приблизившись к кровати, обратил внимание на карту, расположенную над ней в деревянной раме со стеклом. Четыре материка, интересно. Там, откуда я родом, их было два, в форме полумесяцев. Пригляделся к названиям. На каждом из материков царствовала единая империя. Российская, на северном, азиатская, на восточном, саксонская, на западном и аравийская, на южном. Также виднелся одинокий остров в океане посреди всех четырех империй, гордо именуемый Советом Магического Анклава. Города рассыпались по карте мелкими точками. Осталось разобраться, в какой из империй я нахожусь сейчас. Спрашивать это у членов и слуг рода опять-таки было бы слишком подозрительно. Бросил быстрый взгляд на свиток, оставленный Израилем на прикроватной тумбочке. Похоже, мне все же придется воспользоваться подачкой этого плута. Никакая жизнь не сможет гарантированно подготовить тебя ко второй, даже если прожил ты на свете более века. Тем более жизнь в совершенно ином мире. Географические особенности мира, уровень магического и технологического прогресса, информация о семье, врагах и союзниках, возможно, заработки. Чем быстрее я узнаю обо всех подробностях, тем быстрее адаптируюсь, и все же, идея начинать все с нуля меня не прельщала абсолютно. Не о подобной свободе я грезил на службе богини. Я уже взял свиток в руки, чтобы приняться за то самое занимательное чтиво, которое мне обещали, но странное чувство, словно электрический разряд пробежался вдоль позвоночника, заставило меня выпустить свиток из рук. Необычное состояние накатывало волнами, то усиливалось, то опять ослабевало. Грудную клетку сдавило, однако почти сразу заполнило теплом. Знакомым теплом, теплом подчиненной души, которая некогда служила мне верой и правдой. Принялся озираться по сторонам. Одна из утраченных душ должна была находиться совсем рядом, буквально руку протяни. Сложно спутать ее ауру с чем-то еще. Поиски длились недолго. Достаточно было приглядеться к окну, чтобы разглядеть за ним два маленьких горящих во тьме глаза. И это была белка. Душа Араты вселилась в чертову белку и сейчас осторожно наблюдает за своим бывшим господином, покачивая рыжим пушистым хвостом. Вернее, наблюдала. Ровно до того момента, пока наши взгляды не пересеклись. Стоило этому произойти, как зверушка с заточенной в ней душой взмахнула все тем же хвостом и сиганула вниз по кривой ветке. Причем, чем дальше удалялся Арата, там слабее становилась его жаркая аура. А ну, стоять! Обстоятельства просто вынуждали меня сыграть в игру горячо-холодно, так что, не теряя более ни секунды, я схватил кинжалы, распахнул окно и спрыгнул с подоконника на растущее под ним дерево. Ветви его оказались достаточно крепкими для того, чтобы выдержать вес хлипкого паренька, и спуститься вниз особого труда не составило. Так я оказался на заднем дворе особняка, увитого мощеными дорожками и обставленного лавочками и уличными фонарями. Однако горящие глаза маленького зверька я увидел сразу. Правда, уже вдали, но увидел. Он тоже заметил меня и тут же пустился на утек вглубь парка, я за ним. Обычная белка без проблем скрылась бы от преследователя в сгустившихся сумерках, еще и среди пышной зелени. Белки, что источает ауру мощной души, одной из немногих в моей коллекции, сделать это было бы на порядок сложнее. Вот только нагнать ее и забрать душу Араты обратно стоило быстрее, прежде чем кто-нибудь посторонний обратит мою погоню в фарс. Со стороны, уверен, выглядела она так себе. Огоньки беличьих глазок то и дело мелькали и вновь растворялись в темноте. Однако я упорно шел по следу ауры, прыгая с дерева на дерево, выискивая все его нычки. Никуда он от меня не скроется. Переверну здесь все вверх дном, но душа вернется на законное место. Однажды я победил ее обладателя, и теперь она целиком и полностью принадлежит мне. Фух, попался. Спустя несколько минут измотавший тело беготни умудрился схватить рыжую беглянку за хвост. Она отчаянно запищала и замолотила лапами в воздухе. Вот я занес клинок, намереваясь покончить с временным и крайне неудачным сосудом Араты. Нет, я не живодер, но и это была уже не белка. Ее душа в настоящий момент вытеснена более сильной, и теперь от зверушки осталась всего лишь оболочка. Оболочка, разорвать которую не жалко. Марк от неожиданности немного растерялся. Клинок остановился на полпути, и я медленно обернулся на источник голоса. Вот падаль. Им оказалась юная девушка. В глаза первым делом бросилась инвалидная коляска, на которой та сидела с укрытыми клетчатым пледом ногами. Светлые локоны обрамляли миловидное личико с пухлыми губками и крупными алыми глазами. Глазами, в которых стояли слезы. «Что ты делаешь?» Заикаясь, прошептала незнакомка. Взгляд ее бегал с моего клинка, затем на белку и обратно. Лицо исказило гримаса неподдельного страха. «Ну, что тут сказать? Неудобно получилось. Глава 5. Это не то, что ты думаешь», — сказал я первое, что пришло в голову, покачивая подвешенную и неистово верещащую белку за хвост. Она бешеная. Видишь, вытянул руку с Аратой перед собой, дабы продемонстрировать жалостливой девушке беглеца. Глаза его горели, высекая пламенные искры. Эта огненная сущность души рвалась наружу, и если хорошенько приглядеться, можно было распознать свойства, для обыкновенной белки нехарактерные. «Бешеная», — переспросила девчушка, скользя взглядом по бьющейся в агонии зверушки. «Я мог бы расправиться с беглецом в два счета, но не на глазах ведь у этого ребенка. Сейчас мне нужно завоевывать репутацию, а не портить ее. Особенно, если эта девушка – член рода Делецких. Неизвестно пока, кто именно, но со временем я и об этом узнаю». «Даггер», – внезапно прошипела зверушка, выскользнула из моей руки и ловко запрыгнула на спинку парковой лавки. Обернулась к нам, опершись на кулак левой лапки, и сверкнула глазками-бусинками из-под лобья. Языки пламени объяли ее тушку, впрочем, не причиняя самой белке никакого вреда. «Вот мы и встретились все вновь. Арата», — скривил я губы, украдкой заслоняя девчонку собой. Как бы комично ни выглядела эта сцена, я не просто так соблаговолил добавить его душу в свою коллекцию, когда мы встретились впервые. Даже в столь хрупком сосуде алый дракон с кипящего пика — сильный противник, и заработал я с его убийства столько, что хватило бы на беззаботный отпуск длиной в год, если слишком не жировать. Девушка вылупилась на неведомого зверя, приоткрыв рот. Ну да, вряд ли она встречала нечто подобное прежде. «Что происходит, Марк?» — поинтересовалась она у меня, но едва успела озвучить этот вопрос, как Арата широко открыл рот. Настолько широко, насколько позволяли ему физические возможности занятого сосуда. Сгусток огня вырвался из беличьего рта, целенаправленно полетев в нашу сторону. Аура жара становилась сильнее с каждой секундой, и я скрестил перед собой клинки, принимая всю его мощь на себя. Лезвия раскалились, а рукояти нагрелись так, что пальцы покраснели от свежих ожогов. «Ты мне брови опалил», — медленно опустил я клинки, а белка тем временем безумно заржала. Ощутил, как девушка крутанула колеса коляски назад, выезжая из-за моей спины. И эта позиция казалась мне менее безопасной в сложившейся ситуации. Сделал широкий шаг назад, вновь загородив незнакомку. «Ничего с тобой не случится, красавица. А вот Саратый, вполне, к тому же я уже готовился к ответному удару, точному и быстрому, дабы зверюга долго не мучилась». Обернулся к девчушке, кратко подмигнул ей, и буквально через мгновение белка сорвалась с места. Изо рта ее вырвался целый залп огненных шаров, но клинки успешно впитали каждый из них. Пальцы покрылись ноющими волдырями. С жаром драконьего пламени не сможет посоперничать ни один костер, какие бы средства для растопки ты не использовал. И это стало одной из причин, почему я так жаждал заполучить душу дракона. «Спрячься, на этот раз не оборачиваясь», — посоветовал незнакомке. «А я закончу начатое», — не отрывал взгляда от грызуна, ловко взбиравшегося вверх по стволу ближайшего к скамье дерева. «Нельзя потерять его из виду, но и девчонку оставлять без присмотра тоже. Посмотрим, сумею ли усидеть на двух стульях разом». За спиной послышался скрип колес инвалидной коляски и шелест приминаемой ими травы. Однако внимание на это обратил не только я. Арата вновь распахнул пасть. К счастью, и новый его залп я перехватить успел, подпрыгнув в воздух, одновременно впитывая жар снарядов лезвиями и сокращая расстояние между нами. «Марк!» — раздался отчаянный оклик девчонки. «Осторожнее!» — улыбнулся уголками губ, занимая устойчивое положение на ветке, на которой еще пару мгновений назад кичился Арата. Пушистый рыжий хвост мелькнул в древесной кроне, но я успел ухватиться за этот хвост и вытянуть зверушку. Любителем чесать языком я не был. Предпочитал убивать быстро и точно, а философствовать о смысле бытия уже после, будучи в спокойной обстановке и с кружкой пенного в руке. Правым клинком проткнул маленький, но ловкий сосуд Араты. Зверушка издала сдавленный хрип, судорожно дернула лапками и обмякла. В тот же момент жар уже совершенно другой природы объял меня. Прокатился волной, начиная с кончиков пальцев рук, охватывая каждую клеточку тела, внутренние органы, отдаваясь теплой пульсацией в голове и пальцах ног. Знакомое чувство, ровно такое же накрыло меня, когда я впервые впитал душу алого дракона с кипящего пика в клинки. Теперь в них заточено две души, куда меньше, чем прежде, однако лучше, чем ничего. Спрыгнул на землю, все еще держа беличью тушку за хвост. «Вот и все», — с улыбкой заявил девчуля, медленно выезжавший из-за розовых кустов. Продемонстрировал добычу с показной гордостью. «Опасность миновала, миледи. Можете с чистой душой продолжить свою вечернюю прогулку». «Спасибо», — скривив личико и заикаясь, отозвалась та. «Ты в порядке, брат, брат, хаем?» «Выходит, светловолосая незнакомка, моя сестрица. Так даже проще. На поиск необходимой информации уйдет куда меньше времени, пусть сейчас я не знаю даже ее имени». «Более чем», — улыбнулся ей, выкинул беличью тушку в кусты. «Пусть разлагается и удобряет почву». В самом деле, поимка души необычайно бодрила и тело, и дух. Скорее всего, ночь сегодня ожидается бессонная. Тем лучше, мне пригодится больше часов в сутках на пополнение багажа знаний об этом, пока еще неизвестном мне, мире. Никогда прежде я не встречала белок, плюющихся огнем. Все когда-нибудь бывает впервые. Девушка скромно отвела взгляд. На щеках ее появились очаровательные ямочки, которые меня всегда так привлекали в женской внешности. При моем образе жизни, сам понимаешь, редко что случается для меня впервые. Каждый новый день, что день сурка. Бросил быстрый взгляд на ее ноги, скрытые клетчатым пледом. Если она не один год провела в инвалидной коляске, сложно было бы не согласиться с ее словами. Интересно, как так получилось? Но Марк, в отличие от меня, наверняка знал ответ на этот вопрос. Тут она забавно сморщила носик. До меня дошли слухи, что в центре произошло непрогнозируемое смещение. Никто ведь не пострадал, верно? Из наших, насколько я знаю, нет, — обнадежил ее, попутно вытирая испачканный кровью клинок о штанину. Я молилась за ваше благополучие. Посмотрел на нее так выразительно, что сестра как-то даже стушевалась и прикусила без того искусанную губу. «Молитвы», — процедил, убирая оба клинка за пояс. «Если они помогают тебе смириться с суровой реальностью, то пусть. Молись, пока молится. Что ж, здесь я грязные дела закончил. Боли и ауры сильных душ я не чувствовал, к сожалению. Значит, остальных разбросало на куда более дальние расстояния отсюда. Рано или поздно все равно найду всех беглецов. А пока, доброй ночи», — коротко поклонился девушке, прежде чем покинуть ее. «Доброй ночи, Марк», — мило улыбнулась та. «И на сим наше знакомство было окончено. Дабы не вызывать лишних подозрений, вернулся в комнату так же, как и выбрался из нее, вскарабкавшись по раскидистому дереву, росшему под окном. Однако поимкой души мои вечерние приключения на сегодня не завершились. Стоило взять свиток Израиля в руки и развернуть его на пару дюймов, как раздался глухой стук. После, дверь комнаты приоткрылась, а из-за нее выглянула голова молоденькой служанки. Определить род ее деятельности мне помог белый чепец на голове. «Господин», — захлопала она глазками. «Да, прошу прощения за беспокойство, но Демьян Михайлович ожидает вас в малой гостиной». «Стой», — остановил ее, потому что девушка уже проворно выскользнула из дверного проема, и как только ее личико снова показалось в нем, добавил: «Проводи меня». Многим моя просьба показалась бы странной, но я не думал, что служанка начнет задавать мне неудобные вопросы. В конце концов, у аристократии свои причуды. «Как скажете, господин», — распахнула она дверь, сложила руки на переднике и смиренно поклонилась. Малая гостиная особняка располагалась здесь же, на втором этаже, между левым и правым крыльями. Обстановка здесь была камерная и уютная, ничего лишнего. Зажженный камин у дальней стены, напротив него, диван и пара кресел, обитых коричневой тканью с виду напоминающий бархат. Ряд книжных шкафов закрывал правую стену, а с левой протянулся ряд сервантов с дорогой посудой и различными диковинами. В одном из кресел у камина сидел мужчина. С такого расстояния лицо его разглядеть было сложно. «Садись», — безо всяких приветствий усталым с хрипотцой голосом скомандовал он. Приказной тон. Авторитет этого мужчины в стенах особняка неоспорим. Глава рода, наследник, но догадки, всего лишь догадки, так что я медленно прошел к камину, ступая по большому расписному ковру, и уселся напротив незнакомца. Вот теперь, в лучах огня, я хорошо мог изучить его. Маленькие глазки с сеткой глубоких морщин, волевой подбородок, густая и аккуратно стриженная борода, волосы каштановые, но виски уже тронуты сединой. Одет мужчина был в тяжелый бордовый халат с золотым плетением. Видно, уже собирался отойти ко сну, но внезапно у него возник ко мне неотложный вопрос. «Ненавижу неотложные вопросы. Насколько я помню», — неспешно начал Демьян Михайлович, переведя на меня алые глаза, — «ты всегда был далек от боевых искусств. Или же я упустил момент, когда твое мировоззрение претерпело изменения?» Взгляд его переместился вниз, на мои клинки, и я внутренне напрягся. «Серьезно, теперь все, кому не лень, будут выпытывать у меня всю подноготную о моем оружии. И все потому, что почивший владелец этого тела был излишне миролюбивым парнем, боявшимся испачкать руки в крови». «Замечательно, должно быть, упустил. И с чем же это связано?» «Повзрослел», — уклончиво ответил я. «А что еще мне было делать? Если испытываешь сложности с адаптацией к окружающему тебя миру, адаптируй его под себя». «Приятная новость», — не поменявшись в лице, отозвался мужчина. Взял стеклянный стакан со столика рядом. В содержимом желтоватого оттенка гремели кубики льда. Он отпил. «И все же, выполнены они искусно. Даже невооруженным глазом заметно. С чьего трупа ты их снял? Искать их не будут. Это хорошо», — после небольшой паузы коротко кивнул Демьян Михайлович. «Лишние проблемы нам не нужны». В гостиной повисла тишина. Лишь треск поленьев в камине разбавлял ее. «Александр поведал мне о том, что произошло в центре», — наконец, снова заговорил мужчина. «Теперь я хотел бы услышать твою версию событий. Можно обойтись без мелких подробностей». Он сделал еще один глоток. «Вряд ли ты подчеркнешь что-нибудь новое из моего рассказа. И все же», — настаивал тот, — «начни с того момента, как произошло смещение». Он смолк, предоставляя мне возможность. Возможность поведать о том, о чем мог знать Марк Делецкий собственной персоной, но не я. Ведь очнулся-то я уже будучи в эпицентре событий. Откуда мы ехали, что знаменовало начало смещения и что за люди бросились на нашу защиту, об этом-то я понятия не имел. «Я слушаю», — с той же ровной интонацией произнес мужчина, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Глава 6. Главное, сохранять хладнокровие и самообладание. И не из таких передряг выпутывался. Взять хотя бы рабство в стенах храма Тали. Высеченная на моей спине печать, казалось бы, должна была сдерживать меня многие столетия, но ушла сотня лет, чтобы сломать ее и вырваться из-под гнета богини. Текущая ситуация по сравнению с той, всего лишь пшик. Мыслим трезво и здраво. Тогда какому-то аристократишке в богато расшитом халате не удастся взять меня под прицел. Ты прав, около минуты спустя заговорил я, сложив пальцы домиком перед собой. Все произошло внезапно. Никто и предположить не мог, что смещение невозможно спрогнозировать. Впрочем, затих, припоминая слова, сказанные Александром еще в карете. На памяти я никогда не жаловался, рано или поздно наступит момент, когда смещение станет таким же внезапным, как тропический ливень. Тогда никакие локальные блокпосты не сумеют нивелировать его примарные последствия. Да, Александр сказал мне примерно то же самое в ходе нашей недавней беседы, кивнул мужчина, отпил из стакана. А теперь перейдем к конкретике. Повторю еще раз, я внимательно слушаю о том, как именно произошло сегодняшнее смещение. Да сдалось ему это чертово смещение. Еще немного, и это слово набьет мне оскомину. Неужели так важно, как именно мы встретились с тем явлением? Единственное, что я знаю о нем на текущий момент, так это то, что от чего-то именно сегодня его не сумели предсказать. Или мне самостоятельно натолкнуть тебя на верную мысль, прищурился Демьян Михайлович. Хорошо, пусть так, откуда вы держали путь, еще и в столь интересном составе. Готов поклясться, что если бы не смещение, меня о вашем небольшом путешествии так и не поставили бы в известность. Риск – дело благородное. Всегда придерживался этой истины, когда отправлялся на охоту за очередным монстром. И к людям это изречение тоже относится. Поэтому решил рискнуть и сейчас. Ты не доверяешь матери? Это было всего лишь предположение. Всего лишь предположение о том, что вульгарно одетая женщина в той повозке была моей матерью, но, кажется, я не прогадал. После того, что она устроила накануне, скажем так, мое доверие и к Наталье, и ко всем вам пошатнулось настолько, что я готов снова поднять вопрос наследования. Семейные тайны, интриги, копошение в грязном белье. Все это в совокупности и по отдельности я ненавидел так же сильно, как неотложные вопросы. Однако мне просто не оставили иного выбора. Придется копошиться ровно до тех пор, пока не найду альтернативный вариант крыши над головой. Я все же думаю, что это ваше с ней дело, и договорить я не успел. Дверь в малую гостиную отворилась, и на пороге возникла моя недавняя знакомая. Спицы инвалидной коляски скрипели, пока девушка заезжала в комнату. Вера, тут же сместил мужчина фокус внимания на нее. Так я понял, что это замечательный шанс для того, чтобы избавиться от неловкого допроса, или хотя бы отсрочить его до выяснения дополнительных обстоятельств. Ах да, а еще я узнал, как же зовут мою новую сестру. Это тоже, пусть не столь значительно, упрощало мне жизнь в особняке. Прости, что отвлекаю, отец, начала девушка с извинений, но я бы хотела украсть у тебя Марка, ненадолго, мне нужна его помощь. Если ты не против, обратилась она уже ко мне. Против я не был, очень даже за. Выжидающе уставился на папашу, дабы соблюсти хоть какие-то нормы приличия. Судя по скривившей его лицо гримасе, отпускать меня ему крайне не хотелось. Он с глухим стуком вернул стакан на столик. «Ну и чего сидишь?» — устремился его взгляд на потрескивающие в камине поленья. «Иди, помоги сестре, и чтоб без глупых выходок». «Понял меня?» — я сжал кулаки, однако у меня хватило здравого смысла, чтобы не пустить их в ход. Еще одного наглого аристократишку в своей жизни я как-нибудь переживу. Репутация никчемного и пристыженного сынка в настоящий момент имела свои выгоды, ведь нападение из засады куда эффективнее смелой, но безрассудной атаки в лоб. Уже не раз убеждался в этом на собственном опыте. «Понял», — кивнул я, отрывая задницу от мягкого дивана. Подошел к Вере, взялся за ручки ее коляски и вывез ее в коридор, захлопнул за собой дверь, оставляя Демьяна Михайловича одного наедине со сгустившейся от напряжения атмосферой. «Хорошо, так», — опустил глаза на светлый затылок девчушки, «и какая помощь тебе нужна?» «Никакая», — на удивление бойко отозвалась та, задрала голову, встречаясь со мной взглядом. «По крайней мере, ничего такого, чего не могли бы сделать для меня слуги». «Тогда», — быстро догадался я, — «ты посчитала, что помощь нужна мне?» «Ага, каким образом?» «Просто почувствовала, Пожала она плечами и усмехнулась. А вообще, когда отец вызывает кого-то из вас тет-а-тет, в каждом уголке начинает пахнуть жареным. Это не очень приятно. Понимаю. На самом деле, не совсем. Если речь идет обо всех пассажирах той кареты, то между отцом и остальными членами рода явно повис какой-то неразрешенный конфликт. Настолько крупный, что он поставил вопрос наследования на рассмотрение. Трудно, знаете ли, участвовать в дискуссиях, если о сути этого конфликта знают все, кроме тебя. Можно было аккуратно расспросить Веру, или же уповать на то, что в свитке Израиля найдутся ответы на интересующие меня вопросы. Молчание между нами затягивалось, и девушка наконец-то решила прервать его. «Раз уж ты все равно здесь, можешь проводить меня до комнаты». И только я подумал, что мне придется тыкаться чуть ли не в каждую дверь наугад, как Вера сама взялась за металлические ободы и поехала вперед. Хмыкнув про себя, отправился следом. «Если тебя все еще мучает совесть, я похоронила ту белку», как бы между прочим сообщила сестра. «Пусть она и была бешеная, но участи такой не заслужила. Совесть меня не мучила, совсем. Но я невольно впечатлился детской наивностью и состраданием. Только сейчас обратил внимание, что под ногти правой руки Веры забилась земля. Она копала эту могилку руками. Редкостная самоотверженность. Красивые, кстати, кинжалы», обернулась ко мне девушка с улыбкой, продолжая рулить. «Жаль только, что один из них сломан». «А мне-то как жаль», протянул, бросив взгляд на треснувший клинок. Вставал резонный вопрос, сумею ли я найти достойного оружейника в здешних краях. Оружейника, способного починить столь мощный артефакт, а не доломать его во время починки окончательно. Совсем недавно я размышлял о том, насколько рисковым парнем являюсь, но именно в этом деле слепо уповать на удачный исход не хотелось. Это не просто оружие, это неотъемлемая часть меня. Откладывать не буду, сверюсь с картами и займусь поисками завтра же. Ну что же, остановилась Вера напротив одной из дверей, причем той, что по соседству с моей. Повернулась ко мне и растянула губы все в той же искренней улыбке. Теперь уж точно спокойной ночи, Марк, спокойной ночи. Я помог ей открыть двери и прикрыл их, как только девушка заехала в комнату. За мной теперь должок, но честно отдам его, как только настанет подходящее для этого время. Сам же отправился в свои покои, благо они были по соседству. Неужели я наконец-то предоставлен самому себе? Невероятно. Тогда не будем терять ни минуты. Резво пересек комнату, взял в руки пресловутый свиток и, усевшись на кровать, развернул его. Второй конец свитка лишь спустя некоторое время достиг дверей комнаты. Не уверен, что чтиво настолько занимательное, насколько мне обещали, но долгое, определенно. Итак, о чем же я из него узнал спустя несколько часов изучения плутовских каракуль? На самом деле, ничего такого из того, что мог бы выяснить опытным путем, зато получил какую-никакую фору. Для начала, особенности мира, в который угодил с легкой руки бога хитрости, лжи и коварства. До углубления в детали я уже и так познакомился с географической картой, так что разобраться в остальном не составило большого труда. Мир был поделен на несколько материков, жизнь, климат, флора и фауна на которых различались кардинально. Тут вам и густые леса Российской империи, жителем которой я оказался. К слову, отличался сей материк разномастностью населявших его рас и высоким уровнем магической одаренности. Бескрайние равнины Азиатской империи, жители которой родили за гармоничное сосуществование с силами природы, духовное и нравственное просвещение. По топким болотам Саксонской империи расхаживали святоши, исповедавшие антимагическую политику. Технологический и научный прогресс жителей этих земель значительно превосходил остальные материки, однако магов там приравнивали, скорее, к скоту, нежели к людям. Соваться туда было бы себе дороже, но особое внимание привлекли песчаные барханы Аравийской империи. Местные маги славились искусством артефакторики, а именно починка треснувшего клинка была для меня на данный момент первостепенной задачей. Я все равно наведаюсь в оружейные лавки города, но если не отыщу там мастера, заслуживающего доверия, буду знать, куда держать путь дальше. Остров, расположенный в самом центре мира и носящий название Совета Магического Анклава, ласково именовали Сама. Территория этого острова считалась общенациональной и занималась вопросами развития, обучения и наставления магически одаренных людей со своими представительствами на каждом из материков. Также они отчаянно боролись с антимагической пропагандой, но если обратить внимание на творящийся в Саксонской империи беспредел, неудачно. Что касалось рода, к коему я нынче имел честь принадлежать, то он был достаточно древний для того, чтобы заслужить свою репутацию среди аристократии, но недостаточно богатым для того, чтобы в последние годы эту репутацию поддерживать. Погода в особняке осложнялась также из-за внутриродового конфликта, о котором здесь почему-то не было написано ни слова. Должно быть, Израил предполагал, что я узнаю обо всем сам. Экий прохвост. Вот краткая информация о здешних технологиях была как раз кстати. Интернет, автомобили, авиация, бытовые приборы. Черт ногу сломит, конечно, но приноровиться со временем можно. Особенно порадовала эта штука, предоставляющая открытый доступ ко всем знаниям, собранным человечеством. Крайне полезная вещь. Хотя, сколько бы пользы она ни принесла, я был слишком вымотан данным чтивом для того, чтобы обременять себя новым. Необходимо дать мозгам возможность обдумать хотя бы это, так что, свернув свиток, спрятал его под подушку. Как только буду убежден в том, что досконально запомнил написанное, сожгу его. На всякий случай. Следующим препятствием между мною и сном стали светильники. Спустя минут 10 я все же нашел способ потушить электрические свечи, именуемые лампочками, разделся и погрузился в царство богини сна. Таковой здесь, правда, не поклонялись, но и я никогда не слыл истово верующим. Проснулся я с первыми лучами солнца, скорее, по привычке, нежели по надобности, зато ранняя пробудка избавила меня от нежелательных встреч с новыми родственничками и этих до невозможности приторных семейных завтраков в высшем обществе. Так что вместо того, чтобы нагнетать и без того накаленную до бела обстановку в особняке своим присутствием, решил сразу же отправиться в город на поиски подходящего мастера. Надежда, как известно, умирает последней, и при отсутствии оного рассчитывал хотя бы на какую-нибудь наводку. Что-то подсказывало мне, что все пути рано или поздно заведут меня в Аравийскую империю, но против такого приключения я не буду. Были бы еще у Марка какие-нибудь средства на то, чтобы вырваться из-под отчего крыла. Судя по информации, полученной из свитка, на руках у меня имелась лишь банковская карта с парой сотен тысяч рублей на балансе. В переводе на монеты Скардии выходит не такая уж малая сумма, но, справедливости ради, не настолько большая, как хотелось бы. Для сравнения, убийство Алого Дракона, известного как Арата, обошлось мне примерно в 300 тысяч рублей, даже в 310, но это уже лирика. На часах было около 6, когда, собравшись в дорогу и спрятав клинки в найденную сумку с лямками, я спустился на первый этаж. Казалось бы, весь особняк спит спокойным сном, но как бы не так. Стоило пройти в фойе, и дворецкий выскочил буквально из ниоткуда в одной сорочке, загораживая мне проход. «Доброго утра, господинс, доброго», протянул в ответ, немного попятившись. «Это вы хорошо придумали, господинс, кто рано, как говорится, встает, тому троица подается». «Ну, может быть», недоверчиво поглядывал на его кривляние, сдвинув брови. В сочетании с диковинной манерой речи, он напоминал, скорее, шута, нежели дворецкого. Разумеется, вслух я этого не сказал. Мало ли, кого еще я в этом мире повстречаю, не всех же под привычных мне людей подстраивать. Мне сообщить водителю о том, что господин изволит отбыть из дома. Сообщи, сию минуту, господинс, сию вот только одеться бы. Две минуты, господинс, две минуты. Скороговоркой проговорив последние слова, усатый мужичок скрылся за приоткрытой дверью, ведущей, вероятно, в его каморку. Я же облокотился на столик с декоративной вазой и уже пожухлыми цветами в ней. Его помощь была очень даже кстати. Сам бы я не сразу догадался, где тут обитают водители расчудесных автомобилей. Тех самых карет, между прочим, которые я изначально принял за магические. Технологические, вот более применимое к ним слово. Так уж получилось, что научный прогресс в Скарди остановился на печатных машинках. К сожалению, ездить на них было нельзя. Дворецкий вернулся аккурат через две минуты, как и обещал. От нечего делать я отследил его пунктуальность по настенным часам и был приятно удивлен. «Вот так вот, еще немного, вы не обессудьте, господинс», — бормотал он себе под нос едва слышно. Наскоро обувшись, мужичок птицей выпорхнул за дверь исполнять возложенные на себя самого обязанности. Я же неспешно натянул ботинки и вышел следом на крыльцо. Прохладный утренний воздух бодрил, вдохнул его полной грудью, но вместо ожидаемой расслабленности меня охватило чувство ностальгии. В Скарди было теплее, даже зимой. Несмотря на поспешные действия дворецкого, Водитель притормозил напротив крыльца только минут через 10. Автомобиль. Да, именно на этом чудо-транспорте я добирался сюда вчера, и он же был кратко описан в свитке Эзекииля. Не думаю, что в скором времени инженеры моей родины сумеют соорудить нечто эдакое. Вот было бы у них больше энтузиазма и страсти к новым открытиям, а не жажды наживы. Тогда, может быть, научный прогресс Скарди сдвинулся бы с мертвой точки. Нет лучшего способа подорвать веру в богов, если люди станут богами самим себе. Чудеса могут быть рукотворными, и изобретение этого транспортного средства – наглядное тому доказательство. «Доброе утро, господин. Сегодня вы ранняя пташка». Водитель распахнул перед мной дверь в салон и, кивнув ему, я уселся на обитое черной кожей сиденье. Здесь пахло чем-то терпким и сладковатым, будто бы где-то внутри висел мешочек со специями. Не то что кареты аристократов, где нос способен уловить лишь запах влажного дерева и лошадиного дерьма. «Куда вы желаете отправиться?» – осведомились у меня. «Для начала, туда, где сытно кормит», – ответил, глядя в окно на жеманно улыбающегося дворецкого. «После, сообщу, как вам будет угодно, Марк Демьянович». Мы плавно тронулись с места, так, словно полетели по воздуху. Сложно было бы отбить в этом транспорте задницу. «У вас есть конкретные пожелания?» «Нет, лишь бы в такую рань меня пустили за порог». «Понял. Всего лишь второй день моего пребывания в этом мире, а я уже соскучился по вонючим придорожным корчмам и пьяным рожам городской стражи. Может, и здесь найдется нечто подобное?» Глава 7. Какой-то придорожный трактир в глуши. «Более века назад. Ты когда-нибудь любил?» – спросила у меня женщина, в которую я был влюблен. «Нет, и это о многом говорит, Даггер». Весело ухмыльнулась она, подхватила кружку темного эля со стойки и припала к ней губами. «Например», — вскинул я бровь, осушив добрую половину тары, она со стуком вернула ее обратно, вытерла губы от пены тыльной стороной ладони. «Например, например о том, что ты, законченный эгоист, который думает лишь о наживе, о том, что благие цели Юстициус, всего лишь ширма, за которой ты скрываешь свои истинные неблагопристойные намерения, вот о чем, а еще законченный лжец». Подкинул я дров в костер ее выводов, и трус, скрывающийся за людьми, которых нанял на грязную работенку. «Я думала, что это и без того очевидно», — повела она плечиками. Каштановые локоны блеснули в свете факелов. Даже сейчас я мог с точностью воссоздать в голове образ Сансы. Ее глубокие карие глаза, россыпь веснушек на носу и щеках, обветренные губы. Хотя с превеликим удовольствием забыл бы, но даже учитывая мой эгоизм, лживость и трусость, я оставил тебя в живых, а себя, без награды, напомнил ей о своем недавнем провале. Заказ на отъявленную воровку. 30 золотых монет за эту дерзкую девку. Уже прикидывал, каких хороших скакунов приобрету для новобранцев ордена, если бы не один нюанс в лице младшего брата Сансы, ради лечения которого ей пришлось пуститься во все тяжкие. В моей практике и прежде возникали спорные моменты. Справедливость супротив репутации тугого кошеля. Даже взвешивая все риски, я выбирал первые, и теперь меня нагло обвиняли в эгоистичности. Только потому, что я больше пригодилась бы тебе живой, нежели мертвой. Хотя если сам господин Даггер соизволил лично пригласить меня в орден, моя жизнь хоть чего-то достоит. Чего вылупился, благородный господин? Вякнула вульгарно разодетая дама, облокотившись на уличный столб и докуривая сигарету. Солнышко встало, моя смена окончена. Если, сделала она жадную затяжку и выдохнула сизый дым, если только по-быстрому, в ручном, тык-сгзать режиме. Мы стояли на светофоре, когда я заметил неподалеку изрядно потрепанную жрицу любви. От нее буквально разило плотскими утехами, а еще крепким алкоголем и дешевым парфюмом. Почему-то, глядя на нее, мне хватило наглости сравнить ее с Сансой. Эти каштановые волосы, замотанные в небрежный пучок, красивое, но уставшее от всего на свете лицо, проклятые карие глаза и россыпь веснушек. Я таращился на нее, как на мираж, но вовремя вернулся в настоящее. Как раз тогда, когда она окликнула меня. 3000, если че, благородный господин, озвучила она свою цену и сплюнула. Скривила губы от неприятного привкуса дешевого табака. Зеленый свет загорелся, и наш автомобиль поехал дальше. Очень скоро девушка, так похожая на Сансу, скрылась из виду. Вряд ли я встречу ее снова, да не сильно-то и хотелось. Она просто напомнила мне о том, что Юстициус для меня больше не существует, как и Сансы. «Да, начинать жизнь с чистого листа, задача не из легких», — раздался голос Израиля рядом со мной. Повернув голову, я узрел бога лжи и коварства на одном сидении со мной. Глянув в зеркало заднего вида, водитель нового пассажира не заметил. Вероятно, бога видел лишь я. «Расслабься», — тряхнул Израиль головой, и перо в его щегольской шляпе качнулось в такт. «Не только твой орден остался за плечами, но и поводок, за который тебя с таким удовольствием дергала талия. Теперь ты волен делать все, что пожелаешь. У тебя есть статус, начальный капитал и масса возможностей для реализации своих бесценных талантов. Ведь в отличие от встреченной тобой у шлюхи, 3000 рублями ты не ограничишься». Он отсалютовал мне 2 пальцами и испарился так же неожиданно, как появился. Занимательное явление. Бог, покровительствующий подлецам, решил учить меня уму-разуму. Уж не намекает ли он на то, что я и сам редкостный проходимец? Но, несмотря на все его потуги, уверен, что моя совесть чиста. За исключением того, что мое детище осталось далеко за бортом еще 100 лет назад. Водитель притормозил напротив заведения, мелодично именуемого рестораном «Аврора». Ранний час не стал помехой для его редких посетителей, и в ожидании заказа я с интересом изучал местный народ. Например, симпатичную эльфийку, сидящую за столиком у окна и изящно опустошающую белоснежную тарелку с салатом. Вернее, здесь остроухая раса была известна как Эли. Во время одного из смещений миров, явление, которое даровало земле и магию, и чудовищ, часть из них перекинула сюда. Пришлось адаптироваться, а со временем и ассимилироваться. Однако Эли были не единственной разумной расой, застрявшей в чуждом им мире. Рано или поздно я наткнусь и на хаббов, по описанию напоминающих гномов и зверолюдей, название расы которых говорит само за себя. Понятное дело, что чужаков здесь не жалуют. Чужаков вообще особо не жалуют. Именно поэтому Илья в дорогом на вид заведении привлекла мое внимание. Немного погодя я понял, каким образом она оказалась тут. Девушка была спутницей мужчины в строгом костюмчике. Видимо, он отлучался в сортир. Подслушивать их разговор я не хотел, но мозг просто пытался занять себя чем-нибудь в ожидании заказа. Недостойное оправдание, знаю. Кроме салата ничего не будешь, поинтересовался мужчина у блондинки. Тонким голоском та ответила отрицательно. И правильно, пара лишних кило тебе ни к чему. Я усмехнулся, хотя это было лишь началом увлекательной сцены. А знаешь, неожиданно громко воскликнул Франт, я придумал хорошую систему. За каждый лишний килограмм буду на 10% уменьшать твое содержание. Как тебе? Как скажете, господин, скромно ответила ему спутница. Раздался краткий звон столовых приборов и, бросив взгляд в сторону столика у окна, я заметил, что Илья решила завершить прием пищи. Теперь, подперев щеку рукой, она грустно смотрела в окно, пока мужик в костюмчике с иголочки жрал за троих. Неприятно становиться свидетелем столь показательного социального неравенства, но таких индивидов и в родном мне мире хватало с лихвой. Статус, власть и стабильный рост прибыли со временем выжимают из тебя все человеческое. И, воплотив в жизнь все свои мечты, ты начинаешь скучать. День изо дня ищешь новые способы самоутвердиться, частенько за счет страдания других. Именно скука и жадность извращают до невозможности. Прогнившие аристократы. А сейчас мне пришлось стать одним из них. Казалось бы, я должен был бороться со злом, а не примыкать к нему. Иронично, ничего не скажешь. Вот наши с Алией взгляды пересеклись. Она нахмурилась, однако меня вовремя спас официант. Ваши яйца, Пашот, принялся он расставлять тарелки, зеленый салат и эспрессо без сахара, господин. Благодарю, кивнул ему. Выглядело все это дело довольно аппетитно, чего и следовало ожидать от заведения подобного уровня. Хотя я с тем же успехом умял бы похлебку из свиных ушей, закусывая почерствевшим хлебом и салом. По крайней мере, я знал, чего ожидать от еды в придорожной таверне, от этой – нет. Кофе оказался на удивление вкусным напитком, пусть никогда прежде я не пил ничего подобного. Похоже, у меня начинают появляться фавориты. Это плохо. Счет, пожалуйста. Вякнул мужчина все с того же несчастного столика у окна. Я непроизвольно бросил туда короткий взгляд, и опять же столкнулся со взглядом остроухой барышни. Она прикусила губу, а я снова предпочел отвернуться, чтобы не встревать в конфликт, который меня не касается. Даже в скорде перед тем, как вступать в открытую конфронтацию с ублюдками, сперва я брал достойную плату за это. Изучал информацию, взвешивал все за и против. Сейчас же понятия не имел, с кем мне пришлось бы иметь дело. Да и так уж необходимо мое вмешательство. Видно, что дама ухожена, прилично одета и воспитана. Может, ее и саму вполне устраивает такой образ жизни. Я продолжал завтракать, когда пару рассчитали. Мужчина прошел мимо меня, а девушка замешкалась, принявшись копаться в сумочке. Немного погодя, она проскользнула следом за своим спутником. Легко, невесомо, словно по воздуху. До моего носа донесся сладкий аромат ее парфюма с нотками цветов и ванили. А после, оторвав взгляд от тарелки, я увидел на своем столе маленькую, сложенную в несколько раз, бумажку. Хаем, доживав, взял записку в руки, неспешно развернул. Позволю себе заметить, пахла бумага так же приятно, как и ее хозяйка. Послание лично для меня было малоинформативно и заключалось в каком-то наборе цифр. Код, шифр, сколько бы я ни вертел записку в руках, никакой связи в комбинации не прослеживалось. Что, если это Илья, знакомая Марка, и общаются они именно таким образом? Тогда все мои попытки разгадать сие послание были бы тщетными. Увы, красотка, но здесь я пока что бессилен. С этими словами спрятал записку в потайной кармашек пиджака за пазухой и вновь принялся за трапезу. Правда, желание разгадать написанное уже не отпускало меня, хотя бы из банального любопытства. Местная денежная система оказалась довольно простой. Чтобы совершить оплату, было достаточно приложить банковскую карту к специальному устройству. Не нужно было возиться с тяжелыми кошельками и перебирать монеты, хотя, справедливости ради, стоило отметить, что звон монет – один из самых приятных звуков на свете. По возвращению в автомобиль, водитель любезно поинтересовался, куда же мы держим путь дальше. В скупку артефактов, незамедлительно ответил я. Если прежде я намеревался посетить оружейный магазин, полученная из свитка Израиля информация убедила меня действовать в ином направлении, а именно, раздобыть контакты одного из прославленных артефакторов Аравийской империи. Мне необходим был профессионал, мастер своего дела, а не обыкновенный торгаш, который либо понятия бы не имел о реставрации души крадов, либо испортил бы их неумелым ремонтом. Ближайший магазин артефактов в получасе езды отсюда, уведомил слуга. Вероятно, на место прибудем за полчаса до открытия. Значит, дождемся открытия на месте. Как вам угодно, Марк Демьянович. Ровно в 10 часов я переступил порог магазина с рюкзаком наперевес. Смуглый и чернявый скупщик уже стоял за стойкой, начищая поблескивающую в руках мелкую вещицу белым платочком. В помещении пахло пылью и старостью, а еще магией. Сильной магией, потому что запах озона в первые секунды пребывания здесь казался совсем уж нестерпимым. «Добро пожаловать», — отвлекся мужчина от своей работы, окинув меня оценивающим взглядом с головы до ног, благородный господин. «Покупка, продажа», и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Можете осмотреться. Знаете, я ведь лично убеждаюсь в силе и качестве представленных здесь». Приблизившись к нему, я молча расстегнул рюкзак, аккуратно вынул из него клинки и с глухим стуком положил на стойку. Замер в ожидании вердикта. «Продажа, значит, посмотрим, посмотрим». В том же тоне протянул аравиец, сдвинув брови и с любопытством изучая оружие. «Не продажа», — поправил его. «Починка. Ах, вот как? Позволите?» Хаем, взял он поврежденный клинок в руки, повертел, присмотрелся к глубокой трещине протяженностью от рукояти до острия и снова многозначительно хмыкнул. «Справитесь?» Через некоторое время поинтересовался я. «Что?» Глянул он на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Конечно же нет, нет-нет. Что касается восстановления данного артефакта, в этом я вам не помощник, господин. При всем моем уважении нет-нет, абсолютно исключено». Я напрягся. Если даже аравиец не понимает, как вдохнуть жизнь в этот клинок, задачка найти подходящего мастера становится куда сложнее. Работа выше всяких похвал, бормотал скупщик под нос. Исключительное качество, а сила бесценна. Поистине бесценная работа, невооруженным глазом видно. Если не секрет, обратился он уже ко мне, не выпуская клинок из рук, озвучите ли вы имя мастера, создавшего такой шедевр, вы с ним явно не знакомы. Лаконично ответил ему. Впрочем, как и я сам, действительно, в истории о находке души крадов имя мастера не фигурировало. Пока что остановимся на том, что они ворвались в мою жизнь внезапно, и также стремительно заняли в ней главное место. Настолько важное, что жизнь без них не имела для меня никакого смысла. Интересно, интересно, еще некоторое время покрутил мужчина клинок в руках и осторожно вернул его на стойку. Как я уже сказал, В восстановлении данного артефакта я вам не помощник. Даже если и возьмусь за нескромную плату, гарантировать их сохранность не смогу. Репутация для меня важнее денег. Они нужны мне в целости и сохранности», — согласился с ним. «Хотите сказать, что их ремонт невозможен в принципе? Не возьмусь утверждать наверняка, однако», — потер скупщик гладко выбритый подбородок, «есть толика вероятности, что мастер, которого вы ищете, больше востребован на родине, нежели здесь, в столице Российской империи. Разумеется, Москва богата на любителей артефактов, и владельцы их щедро платят за услуги по артефакторике, но лучшие из лучших служат при императоре Аравийском. В этом можете быть уверены. А вот поддадутся ли им ваши клинки, это вопрос открытый, благородный господин». «Что ж, я догадывался». Убрал оружие обратно в рюкзак. Настроение теперь было скверное. «Возьмите визитку. На всякий случай», — всучил мне скупщик плотную бумажку. Витиеватым шрифтом на ней были написаны имя и фамилия мастера, Кумар Джахар, а также уже знакомый мне вид шифра из десятка цифр. Несмотря на то, что могу показаться глупым неучим, решил все-таки пролить свет истины на числовой код. Предчувствие было такое, что на будущее пригодится. И не прогадал. «Что это?» Прямо указал на ряд из 11 цифр. «Номер телефона», не скрывая удивления, ответил скупщик. «Номер телефона», прищурился, пока шестеренки крутились в голове, анализируя услышанное. «Понял», кивнул. «Если понадобится ваш совет, обращусь». Мы попрощались, и по итогу нашей беседы я вернулся в машину со стойким намерением посетить Аравийский материк. Да, репутация в новом для меня мире сама себя не заработает, и отношения между людьми тоже без усилий с моей стороны не сложатся. Тем не менее, обживаться в высшем свете и искать занятия себе по душе я буду только после того, как верну клинкам первозданный вид. Даже если ради этого придется отправиться на край света и потратить все оставшиеся в моем распоряжении средства, я сделаю это. Подготовка к путешествию займет некоторое время. Мне нужно будет разобраться в том, как достичь берегов Аравийского материка, найти переводчика и того, кто поможет мне добраться до свиты императора. Задач передо мной стоит много, и задачи эти непростые. Пока стоило начать хотя бы с малого и обзавестись средством связи. Одними письмами, уже привычными мне, обойтись здесь не получится. Необходим телефон, мобильный телефон, такое специальное устройство, обеспечивающее связь с человеком, где бы он ни находился. Я читал о нем в свитке, но все равно недоумевал, что подобное чудо инженерии имеется даже у скупщика артефактов. В нашем мире таким владела бы разве что королевская семья и их приближенные. Кстати, та светловолосая Илья из ресторана, оставившая мне свой номер, если бы она была знакома с предыдущим хозяином этого тела, наверняка у нее был бы номер телефона Марка. Следовательно, незнакомка эта девушка была не только для меня. Интересно, чего именно она хочет, и стоит ли мне вообще с нею связываться? Скорее да, чем нет, иначе рано или поздно любопытство сожрет меня изнутри. Покупка мобильного телефона стала той еще задачкой. Меня привезли к магазину электроники, а дальше за меня основательно взялся продавец-консультант, одетый в черное, цвет траура, скорби по оставшимся у меня средствам на существование, ибо маленькая коробочка, содержащая в своих недрах все знания мира и позволяющая общаться на дальних расстояниях, сильно ударила по моему карману. Мы с работником словно бы общались на разных языках. Я не понимал практически ничего из того, какими характеристиками для устройств он сыпал. В конечном итоге я выбрал нечто среднее между «это же прошлый век, господин», и «хит этого года, господин, берите и не пожалеете». С настройкой чудо-инженерии мне помогли, немалую сумму содрав за помощь. И вот, сидя в автомобиле, я наконец-то мог набрать номер с надушенной бумажки. Не люблю секреты, поэтому настал момент раскрыть хотя бы один из них. «Алло», — ответил мне тонкий голосок или спустя 5 долгих гудков. «Алло», — попробовал я адаптироваться к местному этикету общения. «Сегодня в ресторане вы, милая дама, оставили мне записку». Она молчала несколько секунд, прежде чем произнести слова, заставшие меня врасплох. И это еще мягко сказано. «Верно, я хотела, чтобы мы поговорили без лишних ушей, господин Даггер». Глава 8. Леса Бриволя на окраине Скарди. Более века назад. «Браконьеры вам больше не помешают, даю слово ордена Юстициус», заверил я главу эльфийского сопротивления, как только он покинул пределы палатки и вышел ко мне в сопровождении малого совета. «Даете слово, господин Даггер?» Скептически прищурился Талдрис Динель, Вскинув острый подбородок, члены Малого Совета окружили меня полукругом. По крайней мере, те, кто терроризировал Бриваль в последнее время, уточнил я, мертвецам, знаете ли, трудно вернуться к привычным занятиям, даже если те при жизни были для них довольно прибыльными. Порой одних только слов недостаточно, намекнул эльф на то, что ему требуются более весомые аргументы для того, чтобы расстаться с драгоценными барышами. Понял, кивнул. Кас, нескладный юноша, за обучение которого я взялся не так давно, показался из-за моей спины. На землю перед Талдрисом в тот же момент посыпались луки, а также в общую кучу были свалены пара колчанов со стрелами, чтобы уж наверняка. Только сейчас на лицах членов Малого Совета промелькнуло толика уважения и доверия как ко мне, так и к Юстициус. Постоянных заказчиков в этой области нам как раз не хватало, поэтому сотрудничество с эльфийским сопротивлением казалось мне перспективным вложением трудовых ресурсов. «Это их луки», — подтвердил один из охотников. «Отвратительное качество. Тогда я больше не смею вас задерживать, господин Даггер», — коротко кивнул мне заказчик. «Заплатите ему по 50 серебряных за каждый из луков». Он уж было развернулся, чтобы вернуться в палатку, но 80 заставил я его немного задержаться. «По 80 серебряных за каждый из луков, Талдрис, ты платишь мне не только за убийство, у гарантии тоже своя цена имеется, 60, 80, ты не умеешь торговаться, Даггер, я и не торгаш», с улыбкой пожал плечами, чтобы владеть этим навыком. «Куда больше вы потеряли бы, не прими я ваш заказ, скупой, как известно, платит дважды, 70, 80, не поведя бровью, ответил ему. Эльф скривил свою прекрасную физиономию без единого изъяна. «По 80 монет за каждый лук», — наконец прошипел он. «Заплатите ему, и пусть убирается отсюда ко всем чертям. Вы очень щедры, Талдрис Динель», — поклонился я главе сопротивления, прижав кулак к груди. «Если браконьеры снова побеспокоят вас, вы знаете, к кому можно обратиться. Однако не думаю, что они сунутся сюда до оттепели». «Вот и славно», — вякнул тот. Полог палатки зашелестел, скрывая за собой раздраженного эльфа. Члены Малого Совета отправились следом. Со мной остался только один из них, выудил из складок балахона темно-зеленый бархатный кошелек и скрупулезно отсчитал мне причитающееся вознаграждение. «Благодарим вас за оказанную услугу, господин Даггер», поблагодарил он напоследок и проследовал за остальными. «Вот видишь, Кас», повернулся к ученику, озадаченно почесывавшему затылок. «Можешь забыть все, чему учил тебя покойный отец в рыбацкой лавке. Мы сами назначаем цену за свои услуги. Однако борзеть тоже не стоит. Скоро ты сам научишься определять, с какой суммой заказчик может расстаться без ущерба для себя». «Понял, господин Даггер». «Вот и славно», — протянул, пародируя манеру Талдриса. В последний раз окинул лесной лагерь изучающим взглядом, пока не остановился на маленькой златовласой эльфийке лет 6. Хотя возраст эльфа трудно определить на глаз, живут они куда дольше нашего. Встретившись со мной взглядом, девчонка резко покраснела наливным яблочком и юркнула за палатку. А мы с Кассиусом, в сопровождении пары охотников, двинулись прочь из лагеря. «Здесь наши дела окончены, как ты догадалась», — ощутимо напрягся я, вдавливая в ухо телефон. Сила эльфийской магии поражала воображение, это я знал не понаслышке. Но распознать мою душу при факте нахождения в ином теле, если только мы не пересекались с этой девушкой прежде, еще в Скарди. «Я обязательно расскажу вам все при встрече», — заверила Илья. Судорожно вздохнула. «Пожалуйста, запишите место и время. Мест, где нет лишних ушей, крайне мало, а свободного времени у меня сейчас тоже не так много. Диктуй, на память я не жалуюсь». Отчетливо, буквально по слогам, она назвала мне адрес и точное время. «Встретиться мы должны были сегодня после заката в здании заброшенного кинотеатра. И прошу вас, умоляю, проследите, чтобы за вами не было хвоста. Я, в свою очередь, поступлю так же. Рассчитываю на вас, господин Даггер. Вы – моя последняя надежда. Разумеется, я все оплачу». И на том конце раздались непонятные звуки, низкий мужской голос, и, ойкнув, Илья оборвала звонок. Еще некоторое время я недоуменно поглядывал на устройство, зажатое в руке, но инстинкты отъявленного юстициара брали свое. Заказ, не перечащий моральным устоем ордена, следовало выполнить. Даже руки зачесались в предвкушении, однако был один нюанс. Юстициус больше не существовало. По крайней мере, его никогда не было в этом мире. Передо мной встала дилемма: отреагировать на зов о помощи, чтобы совесть моя была чиста, или же проигнорировать его, и пусть в поисках справедливости девушка обращается к местным стражам правопорядка. «Вы намерены отправиться куда-то еще, Марк Демьянович?» – прервал водитель мои размышления. Я глянул в его испещренные морщинами глаза в зеркало заднего вида. «Нет, домой. Какое бы решение я ни принял, навстречу следовало прийти в любом случае, хотя бы для того, чтобы определить тяжесть проблемы, с которой столкнулась Илья, и отправить ее туда, где ей помогут. Даже не будучи главой Юстициус, я все еще оставался человеком. Дальше будет видно. Но и дурака перед встречей я валять не собирался. По возвращении в особняк отправился в свои покои, разбираться с приобретенным за баснословную сумму устройством. Если все знания этого мира собраны на страницах интернета, у меня есть время пополнить багаж собственных. Телефон Марка я, кстати, так и не нашел. Должно быть, выпал во время смещения, в котором я тоже принял непосредственное участие. Кто бы ни нашел его после, надеялся, что информация на нем была защищена от недоброжелателей. Жаль только, что информация эта оставалась загадкой даже для меня самого. Когда взглянул на часы, дело близилось к вечеру. Желудок призывно урчал, так что пришлось временно покинуть зону комфорта для того, чтобы подкрепиться. Однако до столовой я так и не дошел. Внимание мое привлекла комната с прозрачными раздвижными дверями на первом этаже, из которой с полотенцем на плечах вышел раскрасневшийся Александр, старший брат Марка 26 лет и наследник рода Делецких. Вероятно, временный наследник, если верить словам отца. Пройдя мимо меня, братец даже голову в мою сторону не повернул, чему я был, несомненно, обрадован. Связываться с новыми родственниками у меня до сих пор не было особого желания, так что пусть хоть ядом исплюются. Мне на них ровно настолько же положить, сколько им на меня. Но в комнату я заглянул, тем более располагалась она в общей части особняка, а значит, доступ к ней был у всех членов рода и их слуг. Это оказался тренажерный зал. Такое большое и светлое помещение, усеянное непонятными и громоздкими приборами для физического совершенствования. Для меня была привычной работа с собственным весом, но, как я прочитал на просторах всеобщей информационной паутины, со всеми этими приспособлениями мышцы набирают массу в разы быстрее. В моей ситуации они стали бы неплохим подспорьем, учитывая хилое телосложение Марка и мои временные рамки до отправления на Аравийский материк. Займусь этим вопросом позже.